1606 год. Оградив себя иноземными телохранителями и видя тишину в столице, уклончивость, низость при дворе, лже-Дмитрий совершенно успокоился. Верил какому-то предсказанию, что ему властвовать 34 года, и пировал с боярами на их свадьбах, дозволив им свободно выбирать себе невест и жениться, чего не было в царствовании Годунова, и чем воспользовался, хотя уже и не в молодых летах, знатнейший вельможа князь Мстиславский, за коего самозванец выдал двоюродную сестру царицы Иннокене Марфы. Казалось, что и Москва искренно веселилась с царем. Никогда не бывало в ней столько пиров и шума, никогда не видали столько денег в обращении, ибо немцы, ляхи, казаки, сподвижники лже-Дмитрия от щедрот его сыпали золотом к немалой выгоде московского купечества и, хвастаясь богатством, по словам летописца, не только ели пили, но и в банях мылись из серебряных сосудов. В сии веселые дни самозванец, расположенный к действиям милости, простил шуйских через 6 месяцев ссылки. Возвратил им богатство и знатность в удовольствии их многочисленных друзей, которые умели хитро ослепить его прелестью такого великодушия и, вероятно, уже не без намерения гибельного для лже-царя. Всеми уважаемый как первостепенный муж государственный, потомок Рюриков, Василий Шуйский был тогда идолом народа, прославив себя неустрашимой твердостью в обличении самозванца. Пытка и плаха дали ему в глазах россиян блистательный венец героя-мученика, и никто из бояр не мог в случае народного движения иметь столько власти над умами, как сей князь, равно честолюбивый, лукавый и смелый. Дав на себя письменное обязательство в верности лже-Дмитрию, он возвратился в столицу, по-видимому, иным человеком. Казался усерднейшим его слугою и снискал в нем особенную доверенность, вопреки мнению некоторых ближних людей самозванца, которые говорили, что можно из милосердия, иногда одобряемого политикою, не казнить изменника и клятва преступника, но безрассудно верить его новой клятве. Что Шуйский, не видав от Дмитрия ничего, кроме благоволения, замышлял его гибель, а претерпев от него бесчестие, муки, ужас смерти, конечно, не исполнился любви к своему карателю, хотя и правосудному. Исполнился, вероятнее, злобы и мести, скрываемых под личиною раскаяния. Они говорили истину. Шуйский возвратился с тем, чтобы погибнуть или погубить лже-Дмитрия. Но легкоумный, гордый самозванец, хвалясь еще не столько благостью, сколько бесстрашием, ответствовал, что, находя искреннее удовольствие в милости, любит прощать совершенно, не в половину, и без греха не может чего-нибудь страшиться, быв от самой колыбели чудесно и явно храним Богом. Он хотел, чтобы князь Василий, подобно Мстиславскому, избрал себе знатную невесту. Шуйский выбрал княжну Буйносову Ростовскую, свойственницу Нагих, и должен был жениться через несколько дней после царской свадьбы. Одним словом, быв угодником Иоанновым и Борисовым, обворожил Растригу нехитрого, сделался его советником и не для того, чтобы советовать ему доброе.